25 февраля 2006 года. 14:46. Афины, Греция. Похититель шел быстро, подталкивая Джейми перед собой. Ростом он оказался значительно выше ее. Она это чувствовала потому, как ее затылок то и дело ударялся о нижнюю часть его шлема. Они быстро свернули в соседний переулок. Пока Джейми обдумывала следующий шаг, со скрипом отворилась массивная дверь, и похититель грубо толкнул ее вперед. Ей в нос ударило зловоние помойки. Затем дверь закрылась, и воздух стал просто заплесневелым. Джейми предположила, что ее провели через черный вход. Похититель железной хваткой стиснул ей левую руку. Послышался металлический скрежет. «Грузовой лифт», — рассудила Ричардс. Догадка оказалась верной, в чем она тотчас же и убедилась. Ее запихнули в кабину, и дверь с лязгом захлопнулась. Кабина, судорожно дергаясь, натужно поднялась на четвертый этаж. Джейми ждала, что будет дальше. Веревки туго впивались ей в запястье. Наконец ее вывели из лифта, и кабина со скрежетом поползла вниз. Джейми провели по коридору, выложенному плиткой, и затолкнули в комнату. У нее за спиной закрылась массивная дверь. К своему удивлению, женщина поняла, что окна открыты, поскольку с улицы доносились голоса играющих детей. Похититель грубо усадил ее на простой деревянный стул и, не теряя времени, начал задавать вопросы на английском языке. «Кто вы такая?» «Джейми Лин Ричардс». «Откуда вы прибыли?» «Я только что прилетела из Германии». «Куда вы направляетесь?» «Я вернусь обратно в Германию». «Вы служите в американской армии. Какое у вас звание?» «Капеллан». «Я спросил не это. Майор». «Вы числились пропавшей без вести почти 3 года. Где вы находились все это время?» Прежде чем ответить на последний вопрос, Джейми освободилась от веревок, одним молниеносным движением сорвала с глаз повязку, встала и замахнулась стулом, как оружием. Перед ней стоял парень 6 футов роста, со взъерошенными черными волосами и дьявольской усмешкой на лице. «Ты мог хотя бы раз позволить мне подняться на пассажирском лифте?» — спросила Джейми.